«Фиалки» посвящается Аркадию Райкину. Боги имеют хобби. Бык подкатил к Европе. Пару веков спустя голубь родил Христа. Кто же сейчас в утробе? Молится Фишер Бобби. Вертинские вяжут обе. У Джоконды улыбка портнишки, чтоб булавки во рту сжимать. Любитель гвоздик и флоксов в Майданеке сжег пол глобуса. Нищий любит сберкнижки коллекционировать. Миров, как песчинок в гобе, как ни крути, у мишкам мы видим лишь божьи хобби. Нам главного не познать. Но что-то ведь есть в основе. Зачем в золотом ознобе неспосланная с высот аистовое хобби? Женскую душу жмет. У Бога ответов много, но главный — идите к Богу. Боги имеют хобби. Уставшие миры вращать с лейкой в садовой робе, фиалки выращивать. А фиалки имеют хобби выращивать в людях грусть. Мужчины стыдятся скорби, поэтому отшучусь. Зачем вас распяли, дядя? Что в прятки водить, дитя? Люблю сквозь ладонь подглядывать в дырочку от гвоздя.